20. Первая мысль у Майка была, что Боб закатил глаза, чтобы продемонстрировать белки. Школьники порой развлекались так в холле или в классе, иногда вдобавок издавая стоны и завывания на манер зомби. Оставаться с закачанными глазами больше, чем несколько секунд, сложно. Но Майк видел радужные оболочки Боба в широко распахнутых, а не полуприкрытых веками глазах. Эти радужки были бледными и безжизненными. Левый зрачок помутнел и стал матовым. Правый же обежал комнату, наткнулся на Майка, и глаз широко раскрылся. Майк видел такой взгляд у перепуганных животных. Кожа Боба пожелтела, напоминая стикеры с клеевым краем или старые карандаши. Рот превратился в потрескавшуюся рану. Половина носа отсутствовала, а ноздри стали дырой в центре лица. От волос остались небольшие островки рыжей щетины. Одежда превратилась в лохмотья. Левая рука походила на узел из мышц и воспаленной плоти, как-то странно подвешенной к плечу, а ее кисть была исполосована царапинами. По желтому телу к открытым ранам вели блестящие дорожки. Левый бок весь пропитался кровью, изодранные в клочья брюки и рубаха стали от нее почти черными. Изуродованная рука прижималась к торсу, скрывая рану. Капли крови пятнали ведущую кольцом дорожку, просачивались сквозь стальную решетку и падали на бетон. Боб издал низкий протяжный стон, слившийся с воплем Артура. Саша с другой стороны двери тоже что-то кричала. Муравьишки трижды прокрутили ее слова в голове Майка, прежде чем он смог совместить звуки с техникой чтения по губам. «Только не снова это!» «Звоните 911!» — крикнул Нил. «Кто-нибудь, позвоните 911!» Боб снова застонал. Ужасный звук разнесся по бетонному павильону. Озираясь по сторонам, Боб сделал несколько шагов вниз по платформе. Майк оттолкнулся от пола и постарался убраться с пути окровавленного человека. Тот тяжело двинулся за ним, на каждом шагу теряя равновесие и почти падая. Он качнулся вперед, и его здоровая рука взметнулась вверх. Взвыла сирена. Майк обернулся и увидел, что Олаф жмет на кнопку сигнализации. Раздался тяжелый глухой звук, по воздуху прокатилась ударная волна, дверь захлопнулась, а Саша пропала из вида. Существо, некогда бывшее Бобом, обратило на Майка свой здоровый глаз. Поблекший зрачок сузился, стараясь сфокусироваться, но потом прекратил эти попытки. Ноги пожелтевшего подогнулись, и он упал. Рухнул на колени, потом откинулся назад. Череп треснул, ударившись о стальную платформу. Теперь на пол лилось еще больше крови. Артур перестал кричать и стоял, зажимая руками рот. Его взгляд метался от Боба к кольцам и обратно. «Аптечку!» — взревел Олаф и бросился к Бобу. Нил метнулся к белому ящичку за одной из рабочих станций и вырвал его из держателя. Боб бился в конвульсиях, его конечности колотились по полу, потом успокоились, затем задергались снова. Он сделал несколько быстрых, резких вдохов. Майк и Олаф пытались удержать его в неподвижности. «Господи, сколько крови!» — воскликнул Нил. «Это из раны в голове», — сказал Майк. «Такие сильно кровят. Возможно, все не так уж плохо». Нил вытащил из аптечки пригоршню марлевых салфеток, вскрыл упаковки и передал салфетки Олафу. Они приподняли Боба и приложили марлю к его затылку. Та окрасилась красным. Олаф прижал сильнее. Боб открыл рот и зашипел. Майк увидел, что у него теперь 7 пустых лунок там, где всего минуту назад были зубы. Нил уставился на руку Боба. «А что с его кожей?» «Это просто освещение», — сказал Олаф, поглядывая на собственные смуглые пальцы. Боб закашлялся и поднял взгляд на Олафа. Он снова застонал, и в этом стоне можно было расслышать слова. «Нет», — сказал он. «Нет, нет, нет». «Что с ним случилось?» — в вопросе Нила на этот раз звучало отчаяние. «Это просто свет», — огрызнулся Олаф. «Нам нужна скорая», — загремел голос Джейми. «Произошел несчастный случай. Мы находимся в комплексе к востоку от...» Раздался гул и треск, это она отшвырнула свою гарнитуру. В голове Майка промелькнули 4 занятия по оказанию первой помощи. Он обхватил ноги Боба и приподнял их, оторвав от пола. «Укройте его», — велел он. «Его нужно согреть». «Держись», — просил Олаф. «Просто держись». Взгляд Боба переместился с Олафа на Майка. Здоровая рука потянулась и ухватила Майка за рукав. Их глаза встретились. «Кровь все еще течет», — сказал Нил. «Много крови». «Надо их остановить», — прошипел Боб Майку. «Не дать им!» Тут он раскашлялся, и на его губах и оставшихся зубах появились кровавые веснушки. Майк наклонился, не обращая внимания на кровь. «Что не дать?» Боб снова забился. Его вторая рука метнулась в сторону от Нила, а колено ударило Майка под мышку. Потом ноги выпрямились, напряглись и одеревенели. Изо рта вырывались короткие вздохи. Майк оглянулся на Артура. «Стул!» — заорал он, указывая подбородком в сторону одной из рабочих станций. «Дайте мне стул для его ног!» Но глава проекта переводил взгляд с Боба на кольца и обратно. «Артур!» — тот, наконец, посмотрел на Майка. «Стул! Быстро!» Артур кивнул и поспешил прочь. В динамиках загремело. «Скорая едет!» — сказала Джейми. «Нужно одеяло!» — закричал Майк. «Что-нибудь, чтобы его согреть!» Поврежденный глаз Боба уставился куда-то между Майком и Нилом, а взгляд здорового скользил по трем мужчинам вокруг. Вот он остановился на Олафе, и здоровый глаз опять широко открылся. Боб что-то прошипел. Последнее слово, но прозвучавшее слишком слабо, чтобы его можно было разобрать. А потом оба глаза закатились.